шикнула на Грея Бриана и побежала накрывать на стол. Кастерсы тут же навалились на бутерброды с джемом. «Присоединяйтесь к нам!» — пригласила Айрис, беря лепешку и макая ее в сметану. «Джонни, дорогой, не забывай, мы хотели обсудить с нашей хозяйкой кое-какие дела». «Дела?» Бри взяла у Айрис лайма. «Да, одно незаконченное дельце». Кастерс утер рот салфеткой. «Бриана, хлеб у вас вышел на славу. Попробуй кусочек, Айрис». «Джонни пел такие дифирамбы вашим кулинарным способностям. Я даже слегка приревновала. Я ведь сама неплохо готовлю». «Не скромничай, ты готовишь восхитительно», — поправил верный муж, покрывая поцелуями ее руку. «Ах, Джонни, перестань!» Айрис хихикнула, как девчонка, оттолкнула его и, поджав губы, быстро чмокнула несколько раз в щеку. «Но теперь я понимаю, почему он накинулся на ваше угощение». Говоря, Айрис отщипывала кусочки от оладьи и отправляла их в рот. «Мы непременно должны выкроить полчасика и обменяться рецептами. Мое амплуа — это курица и различные блюда из устриц. Но для того, чтобы все получилось в лучшем виде, нужно хорошее вино, сухое белое вино и чуточку эстрагона. Хотя я опять увлекаюсь, а мы еще не покончили с делами». Айрис потянула за второй оладьей и указала жестом на пустые стулья. «Да вы садитесь. О делах гораздо удобнее говорить сидя». Грей не заставил себя долго упрашивать и, сев, принялся накладывать на свою тарелку еду. «Взять у тебя малыша?» — спросил он Бриану. «Нет, мне и с ним удобно». «Ангелочек!» — заворковала Айрис. «Сущий ангелочек! А вы так умело управляетесь с младенцем, Бриана! Мы с Джонни ужасно жалеем, что у нас нет детей. Но вся наша юность прошла в приключениях. Жизнь была тогда такой насыщенной». «Да, в приключениях», — с оттенком иронии произнесла Бриана, развеселившаяся столь элегантной заменой слова «мошенничество». «Мы были жуткими сорванцами», — рассмеялась Айрис. Судя по тому, как озорно заблестели ее глаза, она угадала мысли Брианы. «Но, боже, как это было забавно! Я покривлю душой, если скажу, что мы раскаиваемся в содеянном. Нет, мы наслаждались такой жизнью. Однако люди стареют». «О да», — согласился Кастерс, — «и теряют форму. 10 лет назад вы бы не вытащили у меня бумажник, молодой человек». «Не скажите», — лениво откликнулся Грей, прихлебывая чай. 10 лет назад я был еще проворней». Кастерс запрокинул голову и расхохотался. «Я же тебе говорил, что этот парень не промах, Айрис. Видела бы ты, как он надул меня в Уэльсе, дорогая. Я был преисполнен восхищения. Надеюсь, вы не откажетесь вернуть мне бумажник, Грейсон. По крайней мере, фотографии. Удостоверение личности заменить нетрудно. А вот фотографии мне искренне жаль». «Ну и, конечно, на личности». Грей по-волчьи оскалился. «Вы еще должны мне 100 фунтов, Джонни». Кастер закашлялся. «Да-да, конечно, естественно. Видите ли, я взял ваши деньги просто, чтобы это сошло за заурядную кражу». «Конечно», — кивнул Грей. «Естественно. И, по-моему, в Уэльсе, перед тем, как вы столь неожиданно нас покинули, мы обсудили размеры компенсации. Прошу прощения за мой поспешный уход, но вы приперли меня к стенке, а я не мог давать твердых обещаний, не посоветовавшись с Айрис». «Да, мы жестко придерживаемся принципов равноправного партнерства», — вставила она. «Вот-вот». Кастерс дружески похлопал жену по руке. «Признаюсь вам, как на исповеди. Все наши решения — результат совместных усилий. Этот принцип, ну и, разумеется, глубокая взаимная привязанность, позволил нам прожить 43 года в мире и согласии. И, конечно, хороший секс, — непринужденно заметила Айрис и с добродушной улыбкой посмотрела на Бриану, когда та поперхнулась чаем. Ведь без него супружеская жизнь была бы ужасно скучной, вы не находите? Да-да, вы совершенно правы, — кивнула Бриана и, собравшись с духом, отчетливо произнесла. Мне кажется, я понимаю, почему вы приехали, и признательна вам за это. Всегда лучше поговорить на чистоту. Мы хотели извиниться за неприятности, которые причинили вам, Бриана, — сказала Айрис. А я еще приношу свои извинения за то, что Джонни устроил кавардак в вашем чудесном доме, как слон в посудной лавке. Она бросила на мужа суровый взгляд. Ты повел себя как мужлан, Джонни. Ты права, — склонил голову Кастерс. Совершенно права. Мне очень стыдно. Да ничего страшного. Никто ведь не пострадал, — из вежливости сказала Бриана. Как это не пострадал? — возмутилась Айрис. Бриана, девочка моя, вы же наверняка были в бешенстве и, конечно, расстроились. Даже заплакала, — встрял Грей. Грейсон, — смущенная Бриана уставилась в чашку. Ну что об этом говорить? Все давно прошло. Я представляю, что вы чувствовали, — голос Айрис смягчился. Я и сама такая. Если приду домой и увижу тарарам, бываю сама не своя. Поэтому я не смею просить, а лишь робко надеюсь, что вы все-таки простите Джонни за его злосчастный порыв. Что с него возьмешь? Мужская психология. Да я его прекрасно понимаю. Он был подавлен, и... Бриана осеклась, поймав себя на том, что защищает человека, который сперва обманул ее отца, а потом влез к ней в дом и пытался ее ограбить. «У вас удивительно доброе сердце!» Воспользовавшись секундной паузой, снова затараторила Айрис. «Так вот, давайте раз и навсегда покончим с этой неприятной историей. Прежде всего, позвольте заметить, что вы проявили ангельское терпение и необычайную широту взглядов, не обратившись в полицию после встречи с Джонни в Уэльсе. Грей считал, что он вернется. «Умный мальчик», — промурлыкала Айрис. «А я не видела смысла обращаться к властям», — вздохнула Бриана. «Все это было давным-давно. Да и деньгами отец мог распоряжаться, как ему вздумается. Меня угнетала лишь неизвестность. Теперь все выяснилось, и я вполне довольна». — Вот видишь, Айрис, я же тебе говорил, — оживился Кастерс. — Джонни! — неожиданно командирским тоном сказала Айрис. И так на него посмотрела, что он сразу сник и потупился. — Да, Айрис, да, ты права. Ты совершенно права. Кастерс достал из внутреннего кармана пиджака конверт. Мы с Айрис взвесили обстоятельства дела и решили уладить его ко всеобщему удовольствию. «Вот, примите от нас, дорогая!» Он протянул конверт Бриане. «Вместе с извинениями и наилучшими пожеланиями!» Бриана робко заглянула в конверт, и сердце чуть не выпрыгнуло у нее из груди. «Тут деньги! Наличные деньги!» «При выписке чека возникли бы разные бухгалтерские трудности», — пояснил Кастерс. «Да и потом пришлось бы платить налоги, а так мы обойдемся без этого. В конверте 10 000 ирландских фунтов». «Но я не могу». «Можешь», — перебил ее Грей. «Нет, это неправильно». Бриана попыталась вернуть деньги Кастерсу. Его глазки жадно вспыхнули, а пальцы потянулись к конверту. Но жена шлепнула его по рукам. «Ваш молодой человек говорит дельные вещи, Бриана. Не волнуйтесь, В нашем бюджете эта сумма большой дыры не проделает, а у меня зато от сердца отляжет. Возьмите деньги и верните сертификат, пожалуйста». «Сертификат у Рогана», — сказала Бриана. «О, нет, я его забрал». Грей поднялся и пошел в ее комнату. «Возьмите деньги, Бриана», — ласково произнесла Арис. «Положите их в карман фартука. Вы меня этим очень обяжете». «Я вас не понимаю». «Ничего удивительного, но я постараюсь объяснить. Видите ли, мы с Джонни не раскаиваемся, что прожили жизнь с удовольствием. Но немного подстраховаться все-таки стоит. Вдруг нам удастся этим хотя бы частично искупить грехи». Арис улыбнулась и тепло пожала руку Бриане. «Будем считать это благотворительностью. И с нашей стороны, и с вашей». «Так, я говорю, Джонни». Кастерс в последний раз с тоской поглядел на конверт. «Так, дорогая». Грей помахал перед их носом сертификатом. «Ваш?» «Да». Кастерс оживился, взял у него из рук бумажку и водрузил на нос очки. «Арис», — сказал он через некоторое время с явной гордостью в голосе, — «а мы тогда славно поработали. Просто безупречно, да?» «Да, милый Джонни, на 5 с плюсом». Глава 22. Никогда в жизни я не испытывала такого удовлетворения. Мэгги, сидевшая на переднем пассажирском сиденье в машине Брианы, потянулась и чуть не замурлыкала. Сестры выехали на улицу.